Глава 26. Снег с порывами ветра хлестал по лицу, обжигая до боли кожу, пока я ожидала подъезжающее такси. Но я на это даже не реагировала, больнее было внутри. Практически свободные дороги, вечерние огни улиц, а внутри меня стенала тьма, выла раненым волком. Хрустальная сказка разбилась, не успев до конца материализоваться, и осколки сейчас впивались в душу, заставляя кровоточить, превращая ее в кровавое месиво. «Сама виновата», — твердила себе, не уставая, пока машина мчалась по ночным улицам города, пока поднималась в квартиру, пока снимала верхнюю одежду, пока принимала душ, чтобы смыть с себя запахи Довлатова. И только прочувствовав всем телом, что я дома, позволила себе расплакаться. Нет, истерики не было. Пара всхлипов и горячие дорожки слез, тут же смытые теплой водой. Это жизнь, Ален. Никто не обещал, что тебя будут любить. И боль внутри сильнее от ощущения полного одиночества. Тотального, безоговорочного. Я любила. Я любила отца, который ушел из моей жизни, когда мне было 12. И больше никогда не появлялся. Я любила маму, я ее боготворила. Я в любой момент сделаю все, что бы она ни попросила. Я любила Довлатова. Любила настолько, насколько вообще может любить женщина мужчину. Я любила. А любил ли меня кто-нибудь из них так сильно, как любила я? Боль сворачивалась внутренним узлом, затрудняла дыхание. Закутавшись в халат и обмотав голову полотенцем, прошла на кухню. Включила свет, вылила из чайника застоявшуюся воду, сполоснула, набрала чистой, щелкнула кнопкой и, достав с полки сигареты, приоткрыла окно. Закурила. Из всех сил, стараясь вернуть себе душевное равновесие. Не получалось. Хотелось свернуться калачиком на холодной постели и выть. Тишина собственной квартиры давила пониманием, что мне даже некому сказать, насколько сейчас хреново. Некому положить голову на плечо и залезть в теплое, поддерживающее объятие. Рвущийся из груди всхлип задавлен, забит обратно, задушен очередной затяжкой и, выдыхая дым, взглядом по собственному отражению в стекле. «Ты хочешь быть такой? Разбитой, раздавленной?» Просто из-за того, что тебя никто не любит так, как ты бы того хотела? Серьезно, Ален? Нельзя требовать у кувшина, в котором лишь четверть молока, быть наполненным гречишным медом. Так и люди отдают лишь то, что у них внутри, и лишь в том количестве, которое есть. Хотелось выпить, но так как сегодня мне ставили капельницы, я не рискнула. Достав из кухонного ящика блистер с успокоительным, от которого меня стопроцентно вырубало, приняла пару таблеток. Чашка травяного чая на ночь, тяжелое одеяло, и едва голова коснулась подушки, я провалилась в сон. «Что это?» — рыкнул настоящих перед моим столом Влада и Светлану. «Ваше расписание!» — пискнула побледневшая секретарша. «Еще скажите, что это вы составляли!» Терентьев нервно закусил губу, Света побелела еще больше. «Что за тишина?» Я никогда не повышал голос на подчиненных, но сегодня меня эмоционально выносило. Выносило до такой степени, что я готов уже отвешивать оплеухи. «Давай, напизди мне еще, Влад!» «Нет, составляли не мы». «Это делала Юмашева, которую я попросил не дергать на больничном. Ты совсем баран? Или я с тобой на китайском говорю, и ты не понимаешь?» «Мы пытались, и...» «Да ты только сопли жуешь, а не пытаешься! Вот это!» — бросил лист с предыдущим расписанием, составленным этой парочкой твикс. «Чушь собачья, в которую у меня времени между поездками до жопы. Видимо, чтобы я уточек по дороге в парке кормил. А вот это...» Второй лист уже с расписанием от Юмашевой лег на стол. «Работа профессионала, где строго рассчитано время из пункта А в пункт Б, где учтено даже то, что с Петровым... Я ненавижу встречаться в ресторанах, ибо он жрет этот долбанный чеснок. Каждый раз так, словно он чесночный комбинат. А я этот чеснок на дух не переношу. Да блевотины он у меня в горле встает. Захар Александрович, работы много, люди все на нервах. Я физически не успеваю. Ты не успеваешь, потому что у тебя в голове предстоящая брачная ночь и пельмешки домашние с борщами, а не потому, что работы слишком много. «Захар Али...» — начал Терентьев извиняющимся тоном. «Месяц! Испытательный срок у обоих! Не справляетесь, на выход!» «Понял. Свободны!» Влад и Светлана облегченно кивнули и поспешили скрыться с моих глаз. «И кофе где? Почему до сих пор нет кофе на моем столе?» «Одну минуту, Захар Александрович!» — смиренно раздалось из приемной. Бессонная ночь не прошла бесследно. Нервы были натянуты, как канаты, выбивая с ноги мое привычное спокойствие. Кофе Света принесла быстро, хоть чему-то научилась. Но, начав просматривать утренние отчеты, обнаружил, что доброй половины просто нет. Поднявшись, едва пинком не снеся стул, вышел из кабинета, застав воркующую Свету и Терентьева, который почему-то до сих пор находился здесь. «У вас инстинкта самосохранения совсем нет?» Сдержанно сквозь зубы. «Где отчеты аналитиков, которые я еще вчера просил?» Вопрос Свете, которая тут же протянула мне нужную папку, похлопав своими безвкусными, наращенными ресницами, и пискнула в ответ, что в электронном виде они есть у меня на компьютере. «И тебя я тут почему до сих пор наблюдаю?» Вопрос Владу. «Я жду звонка от Николаева». «Вот там», — указав на санузел, — «есть тряпка, протри пыль и полей цветы, а то они сдохнут скоро. Хоть какая-то польза от тебя будет, пока ты зад просиживаешь. И хватит изображать из себя элемент декора. Вспоминайте, где и для чего вы находитесь». «Я сам скоро сдохну, как эта херня в горшке, когда уже Аленка выйдет», — донеслось недовольное бормотание Терентьева через закрытую дверь. «И если бы ты знал, как сам ее жду, эти два дня после того, как она ушла из моей квартиры, превратились в ад. А вас, идиотов, без нее я просто поубиваю», —